Глава сороковая, в которой кое-кому светит награда. «Значит, говоришь, задержание произошло примерно в 11 утра, даже раньше, около 10:30». Сретенский побарабанил пальцами по столу, сбоку которого сидел усталый от почти 800-километрового пробега байкер. На лице адвоката была сложная смесь удивления и удовлетворения. Удивление относилось, конечно, к той простой, но рискованной и в то же время очень эффективной хитрости, с которой эти двое, 17-летний и 13-летний, провели задержание здорового, судя по описанию, бугая. Ну, пока дежурный протокол написал, задержанный прочитал, подписал, как раз 11:30 получилось. Если ваш лейтенант за сопротивление собирается его привлекать, да, собственно, и 116-е напрашивается, нанесение побоев, арест до 3 месяцев. В течение 12 часов с момента задержания должен сообщить прокурору о факте задержания в письменном виде. Ну, возьмем даже 11 часов. Все равно до 11 ночи он в прокуратуру с полустанка вашего вряд ли сумеет в письменном виде сообщить. До утра он вашего мабуту все равно подержит. Деваться ему некуда. А мальчишку отпустит. Время до утра есть. А тут, может, второго изловят. — А что, ловят уже? — встрепенулся Славка. Он только что от Сретенского узнал, что виденный им в ту ночь со спины второй убийца был задержан и сбежал. Ловят, ловят. Тут такие профессионалы прибыли, что изловят обязательно. Правда, сами они это слово не любят, — засмеялся адвокат. Ловят, говорят, бабочек с очками и птичек с силками, а мы задерживаем. Любопытная вещь. Оттого, наверное, что делом его подзащитного занимались сейчас подростки, да еще неожиданно успешно. Артем Сретенский неосознанно сменил самоощущение. Теперь он чувствовал и в какой-то степени мыслил, как в свои 13-14 лет. Нет ни УК, Уголовный кодекс, ни УПК, Уголовно-процессуальный кодекс, он не забыл. Все законы, равно как и комментарии к ним, были в его голове в строжайшем порядке. Просто проснулся забытый мальчишеский азарт. Живая готовность к авантюрным ходам, будто он действовал не в обыденной жизни, а внутри приключенческого романа. Конечно, неловко звонить в такой час кому бы то ни было, кроме близких друзей. Но Артем уговорил себя тем, что обстановка создалась близкая к военной, и совершил все нужные звонки. Самое интересное, что все те, кому он позвонил, а именно 3, совершенно его поняли, ни удивления, ни раздражения не выразили и явно начали сразу после его звонка действовать. Очевидно, все 3 попадали в тот не очень большой процент живых в полном смысле этого слова людей, благодаря которым и держится еще Россия. Артем Славку ночью на мотоцикле никуда не отпустил, а оставил ночевать. Батарейка в мобильном уже зарядилась. Организованный Славка, прежде чем начать разговор, с позволения Артема включил ее в сеть. Нита была оповещена, а через нее и скин. Напились на кухне чаю с бутербродами, и адвокат, постелив Славке на диване в кабинете, с чувством выполненного долга улегся спать. Проснулся он как встрепанный. На часах было 8 утра. Ему снилось пустынное антенное поле близ улицы Тухачевского, где они жили в Москве с отцом и мамой. И будто бы там разместился полк, который объявил себя автономным государством. Артем во сне никак не мог этого вместить в сознание. И вот он услышал чей-то громкий и отчетливый голос. Кого-то, не его ли, официально характеризующий. — часто был суммарен. И в испуге именно от этого странного слова он проснулся. И тут же раздался звонок. Ему сообщали, что наркоделец с большим стажем, очень опасный человек и, возможно, и неоднократный убийца Харон, подлинное имя выясняется, задержан и находится в Омском следственном изоляторе. Потерь при задержании нет. А главное, его, адвоката, благодарят за подростка с американской фамилией, который оказался очень и очень полезен. И Фрол Кузьмич Заровнятных подумывает над тем, чтобы за проявленную храбрость и расторопность представить этого Тома, как его Мерфи, к награде, как и кадета Петра Волховецкого. Теперь Артему пора было заниматься ордером на арест второго убийцы, уже, пожалуй, невозможного, а довольно отчетливо изобличаемого посредством прибереженного байкером вещдока, а именно Парского, находящегося в 800 километрах отсюда. И тем же самым людям из аппарата. Артем не любил всех этих расхожих, даже официальных, но оттого еще более противных словечек, и мысленно помещал их в кавычки. Заровнятных он изложил всю ситуацию и попросил содействовать узаконению задержания в Уральском округе на полустанке Катыши. Правда, чтобы у этих серьезных людей вовсе крыша не поехала, он не стал им пояснять, что и здесь ключевую роль сыграл человек 13 лет от роду, сотоварищ и неизменный оппонент вышеупомянутого Тома Мерфи, Денис Карабогатов. О том, что он бывший скинхед, Сретенский, конечно, не знал.